Вы так часто давали мне чувствовать важность Польши для России, особенно когда после мира образуется твердая система относительно целой Европы, и нам нужно будет обеспечить себе этот оплот империи, столь полезный и в войне, и в мире, которым стало гораздо труднее управлять с тех пор, как две другие державы так приблизились к нему. Вы мне позволите окончить мою депешу необходимыми размышлениями. Пружина страха, столь могущественная относительно поляков, почти совершенно ослабела с нашей стороны, потому что почти все значительные вельможи королевства находятся смешанными подданными трех держав. Отсюда, когда им внушают, что их поведение может не понравиться России, они выставляют покровительство других дворов и преимущественно венского. Если пружина страха ослабела, то благоразумие требует обеспечить себе пружины надежды и благодеяний. В этом отношении надобно заставить Браницкого, чтоб он со своей стороны принудил короля оставить упорную систему преследования всех людей, преданных России. Вы обратили этих бедняков ко мне с тем, чтоб они получили вознаграждение здесь, ибо большие военные издержки препятствуют императрице сделать это самой. Но когда я ходатайствую о них перед королем, то не только получаю отказ, но его величество косвенно вредит им в делегации, объявляя публично, что такова участь людей, которые обращаются к чужой державе. Легко понять, какое впечатление это производит ежедневно, и как через это король утверждает свою систему уничтожения нашего значения в Польше, тогда как при королях саксонских Россия совершенно располагала Польшей вследствие уважения этих государей к нашим рекомендациям. Если вы для восстановления нашего прежнего значения не воспользуетесь пребыванием Браницкого в Петербурге, то король успеет сделать Россию в Польше столь же незначительную, как самые отдаленные дворы. Есть еще предмет, относительно которого нужно поставить Браницкого. Это именно насчет переговоров, которые ведет польский король при всех дворах Европы насчет собственных своих интересов, насчет самодержавия, потому что король шведский окончательно вскружил ему голову. Но в это время, как Штакельберг требовал от Панина, чтоб тот наставлял Браницкого действовать согласно с видами России, оказывалось, что Браницкий по соглашению с королем поехал в Петербург для неспровержения постановления о постоянном совете, вследствие чего королевская партия в делегации возобновила дело о совете и выставила против него сильное сопротивление. Приверженцы короля имели дерзость сказать, что между ним и министрами трех дворов не было никакого соглашения насчет совета. Это сильно раздражило Штакельберга, Бенуа и Ревицкого. «Только в Польше могут делаться подобные вещи», — писал Штакельберг Панину. «Послы указали на письменное соглашение с королем. Король велел своим приверженцам объявить, что он ничего не подписывал. Тогда Штакельберг показал записку короля, написанную к нему на другой день после соглашения, и где Станислав Август объявлял, что, соглашаясь на учреждение совета, приносит этим жертву уважению своему к императрице. Чтобы помешать делу в делегации, приверженцы короля стали говорить, что, так как в совете должны принять участие три государственные чина, то надобно обозначить исключение диссидентов, и вся делегация начала этого требовать. Штакельберг отвечал, что не должно мешать предметов, что о диссидентах будет речь впереди. Заседание отложили до следующего дня, а между тем король, будучи не в состоянии отречься от своего соглашения с послами, объявил, что его к этому принудили угрозами. Следующее заседание постоянный совет прошел в делегации, причем возобновились крики, чтоб диссиденты были из него исключены. Штекельберг опять настаивал, что не должно смешивать предметов, и Ревицкий взял его сторону, но в то же время в своей речи дал почувствовать, что Россия зашла слишком далеко в договоре 1768 года, и что по приказаниям своего двора он примет самое живое участие в поддержании существенных прав господствующей в Польше религии. Даже прибавил, что будет стараться о недопущении диссидентов в постоянный совет. Делу в постоянном совете помогла книга отца Канарского, содержащая проект постоянного совета, сходный с русским, только еще менее благоприятный для короля. Мало того, автор привез письма князя Чарторыйского, канцлера Литовского и стольника Литовского, нынешнего короля, в которых проект был признан спасительным. Дело о постоянном совете кончилось, но дела о границах и диссидентах перешли на 1775 год. Первое дело вело к усиленным сношениям между Берлином, Веною и Петербургом. Старый друг России, прусский король, принимал самое живое участие в затруднительном положении ее в первой половине года. Он очень огорчался казацким бунтом, но в этой печали утешением служила ему возможность настаивать, чтоб Россия поспешила заключить мир с Портою, уступив и относительно Крыма, и относительно плавания по Черному морю. Другим утешением служила возможность приобрести от Польши лишние землицы. 4 января король писал Сольмсу: «Так как я друг России, то вы не можете сомневаться, что я очень опечален известиями о казацком бунте. Это искра, которую нужно погасить, прежде чем она произведет пожар. Это заставляет меня сильнее, чем когда-либо желать для России заключения мира с турками. Скажите графу Панину, что если турки готовы сделать желанные предложения, то не кстати заниматься мелочами. Я думаю, что для России в эту минуту мир важнее всех завоеваний, какие она может сделать». Фон Свитен возвратился из Вены с жалобами на русских, которые делают австрийцам препятствия относительно границ Галиции. Венский двор, по его словам, твердо решился не отступаться от своих владений. Если же, продолжал Фридрих, австрийцам в Петербурге уступят, а мне будут делать затруднения, то, значит, русский двор лучше поступит с завистниками, чем с самыми верными союзниками. Мне кажется, было бы всего лучше, если бы петербургский двор подарил нам обоим эти землицы, которые нам обоим очень пригодны, а в сущности пустяки. А вот, наконец, новости из Франции. Дюран пишет о своих успехах. При русском дворе, говорит он, интерес государственный идет позади личных страстей. Ему хотелось уколоть честолюбие упреком, что Россия получает указы от короля прусского. Внутри России, по его словам, бунт, затруднение в сборе рекрут и дурные распоряжения относительно войны. Все это должно вести к затруднениям, которые заставят Россию обратиться к Франции.